18. Пространство было узким и тускло освещенным, по стенам шли старые серые трубы. Местами они были обернуты мохнатым утеплителем и обмотаны изолентой, такой старой, что она высохла и начала отваливаться. Стены, между которыми протискивалась Стефани, были из гипсокартона. На них были написаны мелом какие-то слова. Стефани прочитала «Миша Шалава» и поспешила по туннелю вслед за мачехой. Белл обернулась и сказала: «Не отставай, я и так из-за тебя опаздываю». Стефани обнаружила, что снова стала девочкой, и на ней одежда, знакомая по выцветшим фотографиям в семейных альбомах. Фотографиям, сделанным в основном в то несчастливое время, когда нежеланная мачеха впервые появилась в ее юной жизни. В то время Белл была вся улыбки и выкрашенные красным волосы в тон оправе очков. Так же она выглядела и сейчас. И, несмотря на свой рост, Белл без проблем продвигалась по узкому проходу. Стефани беспокоилась, что мачеха уходит слишком далеко. Ее собственная стеганая пальтишка постоянно за что-то цеплялась, за доски, за кронштейны для труб. Белл исчезла за углом в конце узкого прохода. Стефани повернулась боком, чтобы дойти до конца. За поворотом был спуск вниз в темноту. Пространство между стенами здесь было таким же узким, как раньше – но в темноте Стефани больше не видела и не слышала мачеху. У нее не было времени задуматься над исчезновением Белл, потому что ноги ее поскользнулись на спуске, а руки ударились о стены, которые теперь были сделаны из оцинкованного металла и не давали никакой опоры. Ее сфинктер защекотало, а ноги все быстрее и быстрее скользили по металлическому полу. Она подумала, не стоит ли ей сесть, пока она не упала. Стефани въехала в комнату с темными коричневыми с оранжевым обоями, большим велюровым диваном в цветочек и двумя такими же креслами. Светильники были сделаны в форме перламутровых стеклянных чаш. На круглом кофейном столике лежала стопка журналов. Верхний назывался «Фиеста». Женщина на обложке, ярко накрашенная и с пышными волосами, сосала палец. Стефани отвернулась. Ее мачеха стояла у окна и разговаривала сама с собой, закрыв лицо руками. «Где папа?» – спросила Стефани. За спиной у нее открылась дверь. В комнату вошел пожилой мужчина. Он был одет в черный костюм тройку, у него было вытянутое бледное лицо и почти черные глаза. Он принес большой деревянный ящик и положил его поверх журналов. Передняя часть ящика была закрыта фиолетовым бархатным занавесом, как будто это была миниатюрная сцена. Ящик Стефани не понравился. От него пахло музеем, куда она как-то раз ходила с папой. В музее была длинная комната с кусочками людей в тряпках. Останки были втиснуты в деревянные коробки, похожие на каноэ. Вдалеке прозвенел дверной звонок. Такой был в доме ее семьи, когда Стефани была ребенком. До этого момента она ни разу о нем не вспоминала. «Они здесь», – сказал мужчина в черном костюме и вышел. Когда Стефани обернулась, ее мачехи уже не было в комнате, которая теперь была полностью черной и освещалась рядом свечек, выставленных на серванте из темного дерева. Окно закрывала черная штора. Изменилась даже мебель. Появились длинный обеденный стол с резными ножками и 4 стула. Стефани не могла разглядеть в темноте собственных ног. Она побежала через комнату к двери, которую мужчина оставил открытой. Пока она бежала, свечи на серванте гасли одна за другой, пока ей не почудилось, что она убегает от пустоты, нараставшей у нее за спиной, как холодная волна. Она ворвалась в другую комнату. Розовую спальню с постельным бельем в цветочках, розовыми занавесками и большими розами на обоях. На единственном окне колыхался тюль. Ковер под ногами был густым, со свежим запахом чистящего средства. По ту сторону кровати она слышала шуршание пленки, словно кто-то, стоя на четвереньках, копошился в коробке, полной полиэтилена. Она сказала: «Я хочу уйти. Вы позовете моего папу?» Какая-то женщина поднялась с пола возле кровати и сказала: «Который час?» Ее укрывал едва прозрачный кусок полиэтилена. Там, где ее голые груди и бедра прижимались к пленке, кожа женщины была коричневатой, испещренной пигментными пятнами. Волос на голове у нее не было. Стефани села на кровати и резко втянула воздух, потом начала задыхаться и поняла, что затаила во сне дыхание. Женщина в пленке превратилась в силуэт на фоне плотных черных штор, как послеобраз, исчезающий с ее сетчатки. Четкость и резкость зеркального шкафа, мебели и светильников причиняли боль ее распахнутым глазам. В комнате никого не было, а свет все еще горел. С неизмеримым облегчением она поняла, что видела сон, и проснулась в той же комнате, где и отключилась. Но кошмар потряс ее настолько, что она чувствовала себя ребенком, пока видела его. Стефани взглянула на будильник. Полночь. Нет, слишком рано. Она не могла проспать всего час. В комнате по соседству кто-то разговаривал. Голос молодой женщины слишком невнятный, чтобы можно было разобрать слова. От воспоминания о шагах часом раньше у Стефани задрожала нижняя губа. Мысль о сне была невыносима, потому что большая часть ее проснувшегося сознания пыталась задавить то, что ей запомнилось из кошмара. Стефани выбралась из кровати, завернулась в ванный халат и встала у двери. Тихо отперла ее. Чувствуя себя так же неуютно, как если бы смотрела в ночь из ярко освещенной комнаты, она открыла дверь пошире и увеличила количество света, льющееся в коридор. Там было пусто. В комнате по соседству, откуда слышался голос девушки, свет не горел. Стефани провела скрюченными пальцами по лицу и прикрыла ими рот. «Только не снова! Только не снова! Только не снова!» Вглядываясь в полумрак коридора, она едва могла различить площадку в конце. За ней была лестница, но из-за темноты в той части дома было ничего не разобрать. И, всматриваясь туда, Стефани ощутила отчетливую перемену в температуре воздуха, заметный переход от прохлады к холоду. На заднем дворе залаяла собака драча. Вскоре холодный воздух стал колоть ей лицо, босые ноги онемели. Охваченная предчувствием, что сейчас увидит движение на темной лестнице, Стефани захлопнула свою дверь. Ощущение полнейшей тишины в коридоре и боль одиночества, казалось, проникавшее оттуда в ее коченеющее тело, все не унимались. Это не может продолжаться. Чувствуя проблески злости на ситуацию, на свою продолжающуюся неспособность с ней справиться, Стефани распахнула дверь и подошла к комнате соседки. Постучалась. «Эй, мисс! Мисс!» Ей не ответили. Стефани отошла от двери и нервно взглянула в сторону неосвещенной лестницы, не желая признаваться себе, почему продолжает туда смотреть, а воображение не оставляло попыток протолкнуть идею, будто на ступеньках стоит фигура, наблюдающая за ней из-под покрова тьмы. Голос девушки в соседней комнате стал хриплым от слез, пока она не начала жалобно всхлипывать, как будто только что услышала кошмарные вести. Стефани даже понадеялась, что ее стук в дверь стал причиной этого приступа горя, поскольку это значило бы, что в комнате есть настоящий живой человек. «Если не хотите разговаривать, я пойму. Я просто хочу помочь. Вот и все». Девушка шмыгнула, потом заскулила. Она так ничего и не сказала, но ее реакция казалась ответом. Минимальным ответом, продолжения у которого не будет. Стефани вернулась к себе, закрыла дверь и села на кровать. Уставилась на свое отражение в зеркальных дверях шкафа напротив. Выглядела она ужасно, и скоро от недосыпа у нее должны были появиться круги под глазами. А еще лицо ее казалось неспособным на улыбку. Она выглядела постаревшей, вымотанной, исхудавшей. Стефани закрыла лицо руками и прислушалась к рыданиям соседки в комнате, которая, похоже, была пустой. Стефани снова легла в постель и придвинулась ближе к стене, чтобы слышать девушку. Неважно, что в происходящем здесь не было логики. Она слишком устала. Для нее это уже не имело значения. В точности, как и для девушки в соседней комнате. Стефани прижала ладонь к стене. Она вытерла глаза и проговорила. «Папа, останови это. Помоги мне. Папа, пожалуйста». Девушка продолжала плакать. В конце концов, Стефани отвернулась и закрыла глаза.